Мы старались поймать Кьюпи бесчисленное множество раз, но он знает все примитивные уловки Скотланд-Ярда. А если вам удастся проникнуть когда-нибудь в его лазейки, берегитесь. Он ни перед чем не остановится. Он знает, что если его изловят, он не выйдет из тюрьмы до конца дней своих, и он предпочтет быть повешенным, чем потерять свободу. Вы нашли слугу Уолтона? Джимми только покачал головой. Странно, заметил Билл, потирая подбородок. Каковы отзывы о нем? Очень хорошие, сказал Джимми. Во время войны он служил на флоте, поступил к Уолтону сперва в качестве шофера, потом стал его личным слугой. Есть у него родные? Брат в Канаде. Мы послали телеграмму, но он ответил, что не имел от него известий. А как относится ко всему этому мисс Кольман? Она стойко держится, любо-дорого посмотреть. И действительно, Дора была образцом мужества и терпения. Дикер помолчал, потом спустя некоторое время сказал, «Придет время, и Кьюпи станет настоящим бичом общества. Вы считаете, что и теперь это достаточно страшное зло, но все это лишь начало его подлости». «Что вы думаете об исчезновении Уолтона?» «Я теряюсь. Не знаю, чем объяснить его. Но, во всяком случае, Рекс не из тех людей, которые делают что-либо ради эффекта». Когда Джимми вернулся к себе домой, там его ждали Дора и мистер Кольман. «Что случилось?» — быстро спросил он. «Рекс вернулся». Дора печально покачала головой. «Нет. Но я нашла это». И она протянула Джимми плоский футляр. Открыв его, Джимми был ослеплен великолепием и красотой бриллиантового кулона. «Откуда это?» — спросил он. «Дора нашла футляр с кулоном в своем Нессесерии», — торжественно сказал мистер Кольман. «И я имею основание думать, что это подарок Рекса. Я навел справки у ювелиров и пришел к заключению, что это именно тот кулон, который куплен мистером Уолтоном за день до предполагавшейся свадьбы за 2580 фунтов. Джимми в задумчивости смотрел на драгоценность. «Вы нашли это в Нессесере? Где он был?» «Нессесер лежал на моей кровати». «Он не был заперт на ключ?» «Нет. Я оставил его открытым, чтобы в последний момент сунуть в него что-нибудь из забытых вещей. Сегодня вечером, вынимая оттуда щетку для волос, я нашла в одном из карманчиков Нессесера этот футляр. И там не было ни записки, ничего?» «Ничего». «Когда вы в последний раз открывали Нессесер?» «Вскоре после того, как Рекс исчез», — сказала она, подумав. «Я почти уверена, что футляра там не было». Джимми от волнения прикусил губу. Футляр был положен в Нессесер, очевидно, между половиной одиннадцатого и тем временем, когда Дора увидела его. Он мог быть положен и раньше. Дора просто могла не заметить его в своем волнении. Очевидно, это был подарок Рекса своей невесте. Неужели Рекс сунул футляр с драгоценностью в Нессесер в виде какой-то компенсации? Но Джимми тотчас же отбросил эту недостойную мысль. «Все ли было, как вы оставили в комнате?» «Я не обратила внимания. Вы хотите знать, не пропало ли чего-нибудь? Но там не было ничего ценного. Я подумала, что те, кто захватил Рекса, могли и украсть что-то, но у меня там нет ценностей». Джимми вернул кулон Дори. «Это ваше. Это предназначалось для вас. Я не имею права поместить его среди тех доказательств, которые собираю по этому делу». «Конечно, вся история попадет в газеты», — проговорил с неудовольствием мистер Кольман. «Эта гласность мне в высшей степени неприятна. Мое положение крупного чиновника государственной службы не терпит, чтобы все знали мелочи моей частной жизни». Очевидно, для него исчезновение Рекса было неприятным только потому, что имя Кольмана попадет в газеты и станет темой для разговоров, а не потому, что принесло горе его родной дочери.